Глава 12. Бриана. Удивительно, но меня не испугал ни его вопрос, ни голос, ни янтарные глаза, в глубине которых уже начинало сверкать пламя Гаргарда. «Только не говори, что тебе не все равно, что я о тебе думаю». Я удивилась, а дракон нахмурился еще сильнее. «Значит, думаешь», — подытожил он. «Да какая разница, кто что думает? Ты вот считаешь меня очкастой серой мышью, и я же не устраиваю истерику по этому поводу». Равнодушно ответил я, пожав плечами. «А еще ты наверняка рассчитывал, что я растаю твоего предложения заниматься со мной. Буду ходить за тобой с видом влюбленной дурочки и ловить каждое слово». Корф смущенно кашлянул, но так ничего и не ответил. «Так и знала», — торжествующе заключила я, поняв, что верно угадала его мысли. Впрочем, он довольно быстро пришел в себя, обаятельно усмехнулся и выдал. «Не мышью, скорее боевым бурундуком». Это звучало до того абсурдно, что я растерялась. «Кем? Боевым бурундуком? Серьезно?» «А почему бы и нет?» На этот раз дракон улыбнулся более открыто. «Но ты права. Не стоило приставать к тебе с этим вопросом. Хотя не могу не признать, что твои слова меня немного задели». «Ты же понимаешь, что я не могла иначе. Иначе Майк обо всем догадался бы?» «Понимаю. В любом случае, меня не должно волновать твое мнение обо мне». Повисла небольшая пауза, во время которой я отчетливо уловила, как вокруг нас начинает все сильнее пульсировать сила. Потеряв подбородок, Корф вновь взглянул на меня и тихо добавил. «Но почему-то волнует». «Синдром отличника», — поставил я диагноз. Повернувшись, я продолжила путь к центру узора на полу. Каждый шаг вызывал легкие искры, которые поднимались и быстро таяли в воздухе. «Ты стремишься всегда и во всем быть идеальным». «А ты нет?» «Нет. Я просто хочу учиться, мне важны знания, только а то, что обо мне думают?» Запнувшись, я глубоко вздохнула. Едва слышно произнесла. Обо мне всегда думали. Неправильно. Шептали за спиной, иногда в открытую, не собираясь щадить мои чувства. Так что ничего нового. Правда, боевым бурундуком меня еще не называли. Я сама не понимала, почему вдруг решила поделиться сокровенным. Даже Майк и Селли не подозревали о том, что я сейчас рассказала дракону. Остановившись в нужном месте, я обернулась и посмотрела на Корфа. «Приятно быть хоть в чем-то первым». Мягко проговорил он, занимая место напротив. Дракон стоял в расслабленной позе, засунув руки в карманы брюк. Верхние пуговки рубашки были расстегнуты, напоминая о том, что совсем недавно я видела Корфа без нее. Темно-рыжие волосы находились в полнейшем беспорядке. Пара прядей упала на лицо, оставив на нем глубокие тени. А в глазах дракона полыхало настоящее пламя, от которого глупое сердечко почему-то начинало биться быстрее. «Не обольщайся, Корф». Сдержанно отозвалась, поправляя очки, в который раз напомнила себе о том, что сегодня нужно обязательно воспользоваться каплями. Глаза пока не болели, но это пока. Я предпочитала предупредить проблему, чем расхлебывать потом последствия. «Хантер», — мягко поправил он. «Или мое имя настолько тебе неприятно, что ты не можешь его произнести?» «Не вижу в этом смысла. Мы избавимся от королевского пушистика. Я рассудила, что слово «писец» не следует говорить вслух, поскольку в Академии даже у стен имелись уши. И тогда все будет как прежде». «Да, но от него еще надо избавиться. Почему бы не совместить приятное с полезным?» Убирая руки из карманов, поинтересовался дракон. «Ты сейчас о чем?» Тут же насторожилась я. «Знал я этих парней. Приятным они могли назвать все что угодно. И чаще всего далеко не самое приличное». «Убери иголки, Бриана», — улыбнулся Курф. «Мы просто могли бы подружиться». «У бурундука нет иголок», — парировала я. «Ты боевой бурундук», — ничуть не смутился он. «У таких чего только не бывает». Застыли друг напротив друга, глядя в глаза и, не таясь, улыбались. Дракон был прав, подружиться все-таки придется. Хотела я этого или нет, но процесс уже запущен. Этот писец связал нас намного ближе, чем того хотелось бы нам обоим. Выкрутился. «Именно». «У меня очень мало друзей. С чего вдруг я должна включать тебя в их список?» «Сомневаюсь, что со своими друзьями ты пережила столько приключений, сколько переживешь со мной. Итак, Бриана Уэйт, друзья?» «Напарники по невезению», — заявила я, протягивая руку. «И везению», — добавил Хантер Корф, отвечая на рукопожатие. Ощущать прикосновение его теплой и сухой ладони оказалось весьма приятно, как и смотреть в глаза, которые сейчас будто слегка потемнели, лишь яркие искры сияли, словно путеводные маяки. «Думаю, пора начинать обучение», — сдержанно заметила я, убирая руку. «Пока это самое везение на нашей стороне». Удивительно, но у меня получилось, причем с первого раза. Я застыла с разведенными в стороны руками и, боясь лишний раз шевельнуться и даже вдохнуть, огромными глазами таращилась на сверкающую и переливающуюся прямо передо мной сферу. Выглядела она идеально, ровненькая, аккуратная, нужного размера, и вертелась вокруг своей оси она тоже как надо. «Расслабься, Бриана, она не кусается». Дракон стоял за моей спиной. Не касался, а просто находился рядом. Но я кожей чувствовала жар, который исходил от него, и волны уверенности, которые передавались и мне. «Не смешно», — фыркнула я, продолжая рассматривать сверкающий шарик. Никак не получалось избавиться от мысли, что если я сейчас отвернусь или ослаблю внимание, она взорвется, накренится и сломается, и тогда всему конец. «Разве я смеюсь, мышка?» Подавшись вперед, хмыкнул Корф и пошевелил горячим дыханием волоски у левого виска. «Ты меня отвлекаешь», — буркнула я, стараясь игнорировать предательские мурашки, которые пробежали по коже. «Именно. Ты слишком напряжена, Бриана», — мягко произнес дракон. А потом проскользил пальцами по позвоночнику, заставив меня выпрямиться и слегка прогнуться в пояснице. Но и этого ему показалось мало. Едва ли не обнимая, Корф провел ладонями по моим плечам. «Вот здесь», — опустившись до самых локтей, сказал он. «Это неправильно, Бриана. Боевая магия требует сосредоточенности. Но не такой. Ты слишком стараешься». Вновь дотронувшись до поясницы, Корф слегка надавил. Его прикосновения вызвали внутри настолько яркую вспышку эмоций, что пришлось закусить губу. Я неотрывно смотрела на шарик и чувствовала себя, как уж на сковороде. «Позволь магии двигаться внутри себя. Отпусти контроль, ты сможешь». «Откуда такая уверенность?» «Видел своими глазами». Корф отстранился и отошел от меня. То есть перестал контролировать и поддерживать. Просто удалился, оставив один на один с опасной сферой. Та слегка дернулась на мгновение, сбившись с ритма, а потом вновь продолжила свое кручение. Клянусь, за эти секунды я едва во второй раз не посидела. «Ты куда?» — прошипела я в панике, пытаясь не выпускать из поля зрения одновременно шарика дракона, который медленно обходил меня. Казалось, еще немного и получу косоглазие. «Сюда», — ответил он, разминая плечи и руки. «А я?» «А ты там». «Хантер Корф». «Уже лучше», — кивнул он, продолжая свой путь. «Уже и имя произносишь. Правда, вместе с фамилией, но мы справимся». Дракон остановился напротив меня. Разделяла нас лишь сияющая сфера. «Ну и зачем?» — процедила я чуть слышно, чувствуя, как от напряжения сводит плечи, и противный пот течет по позвоночнику, неприятно щекоча кожу. «Продолжаем эксперименты. Сфера твоя, она тебе подчиняется, настало время отдать ей приказ». «Мне это не нравится». Его широкую улыбку я заметила даже из-за сферы. «Разумеется». Корф развел руки в стороны. «Давай». Я даже задохнулся от его предложения. «Что?» «Бросай меня». «Ты спятил?» «Но ты ведь хочешь сдать зачет». Пальцы болели и легонько подрагивали, передавая вибрацию сфере, которая внезапно замедлила кручение. «Мар такое не спрашивает», — напомнила я. «Будет. Или ты думаешь, что он учит вас просто создавать сферы и все? Вы должны будете уметь ими пользоваться. Так что давай, запускай». Оторвать взгляд от сферы было сложно, почти невозможно. Но я смогла. Перевела фокус, чтобы рассмотреть его лицо, которое во вспышках силы казалось скрытым в тени. «Я не могу», — призналась едва слышно. «Не ври, Бриана, ты можешь намного больше, чем показываешь». «Ты не знаешь меня». «Может и так, но я видел, на что ты способна. Этой ночью, когда ты с помощью шарфа, парочки шестеренок и нити создала крепкую веревку, способную выдержать довольно крупную собаку». Я неожиданно смутилась от такого грубого, но, несомненно, искреннего признания моих умений и заслуг. Честно говоря, не ожидала. «Давай, Бри», — продолжил Корф, уставясь мне прямо в глаза. «Ударь. Вспомни, как сильно тебя все вокруг раздражают, как смотрят на тебя и не видят настоящую. Кто ты для них? Серая мышка? Нудная, смешная, некрасивая? Пустая и скучная? Забытая и никчемная? Та, на которую никто не обращает внимания?» Он произносил каждую фразу медленно, без лишних эмоций и усмешек, только вот эти слова били по-больному. Я всегда думала, что чужое мнение — это глупость и ерунда, которая совершенно меня не трогает. Как выяснилось, трогала. И сильно. «Хватит», — прохрипела я едва слышно. «Кто-нибудь из них видит себя настоящую? Ту, которую ты так отчаянно прячешь за своими огромными очками?» «Я сказала, хватит!» — выкрикнула я. Короткого мгновения слабости хватило, чтобы сфера вспыхнула ярким солнышком, сорвалась и понеслась прямо на дракона. Я даже испугаться не успела, когда Корф, легким движением руки играюча, уничтожил мой сверкающий шарик. Такой красивый, идеальный, замечательный. Первый такой правильный. «Еще!» — скомандовал дракон, делая крохотный шаг в мою сторону. «Ах, тебе понадобилось еще!» Дважды просить не пришлось. Мне страшно хотелось с ним поквитаться. Новая сфера моментально возникла в моих руках. Почти идеальная, что удивительно, поскольку творилась в попыхах, но довольно резвая. Впрочем, и ее рыжий мучитель с легкостью уничтожил. «Еще!» Все действия я выполняла быстро и легко. В тот момент, не думая об учебнике, правилах, методах и прочем, сила легко и свободно текла внутри меня, наполняя до самых краев. И я совершенно не задумывалась о том, как это происходит, просто брала то, что мне нужно, и позволяла ей плыть по венам. Эта сфера получилась даже лучше первой, если такое возможно. Я любовалась ей всего пару секунд, а потом она тоже взорвалась. «Не спи, Брианна, еще!» Но, двигаясь в мою сторону, лениво велел Корф. «И еще, и еще!» Я сбилась со счета, отдалась эмоциям и боли до такой степени, что забылась. Выплеснула все то, что столько лет копилось внутри, отравляя сильнее самого сильного яда. Глаза горели огнем, дыхание с хрипом вырывалось из легких. А еще я с трудом сдерживала крик. Когда очередная сфера пала от рук вредного дракона, он внезапно оказался рядом. Два шага преодолел разделяющее нас расстояние и схватил за плечи. «Пусти!» — прошипела я, силясь вырваться из захвата. «Обязательно!» — совершенно серьезно ответил он, притягивая меня к себе. «Нет, не обнял. Объятия ощущались по-другому. Более теплые, нежные, настоящие. Корф просто постоял рядом, продолжая держать за плечи и давая возможность прийти в себя». «Ты справилась, Брианна. Я всегда справлялась», — тихо произнес он. Потихоньку до меня дошел смысл его слов, как и то, что сейчас произошло. Впервые за столько лет я потеряла контроль над собой. И из-за чего? Каких-то слов? Разве это оправдание? Как я могла позволить ему подобраться так близко, забраться мне под кожу и вывернуть там все? Почему не остановилась сама и его не остановила? Медленно отстранившись, я одернула полы пиджака. Корф тут же убрал руки, не делая больше попыток остановить. «Спасибо», — пробормотала я, избегая зрительного контакта. «Не стоит благодарности», — равнодушно отозвался дракон. «Надеюсь, этого больше не потребуется, иначе зачет я не сдам». «Не потребуется. Блокировку мы сняли. Боевая магия должна будет даваться легче. С практикой остатки блока исчезнут окончательно». «Блокировка?» — уточнил я, потирая виски. «Ты талантливый маг, Брианна, и твое провальное непринятие боевой магии могло означать лишь блокировку». Я кивнула, отступая. Глаза не просто болели, горели. Слишком яркими казались эмоции. Следовало срочно принять капли. Медлить нельзя. Хорошо, что перед тем, как сдать пальто, я успела вытащить флакон с зельем из потайного кармана и переложила его в сумку. Как знала, что пригодится. «Мне надо выйти. Сейчас я приду». Не дожидаясь ответа, я схватила сумку и рванула направо. Там располагалась неприметная дверца, которая вела в уборную. Именно туда я так и стремилась. «Брианна, все в порядке?» — донесся вслед тревожный голос дракона. «Да, все хорошо». Оказавшись внутри, я закрыла дверь на замок и подбежала к зеркалу. Оперлась ладонями о раковину и посмотрела на свое отражение. Поверхность зеркала покрылась легкой рябью, пытаясь отразить мой облик, но не могла. Пока не могла. Я выпрямилась и, быстро стащив пиджак, отбросила его в сторону. Закатала рукава рубашки до самых локтей, с внутренней стороны которых находились два крохотных зеленых камушка, вживленные в кожу. Артефакты, которые я создала перед самым отъездом из дома. Активировала их и принялась наблюдать, как они все ярче загораются, оставляя на коже ажурные зеленые узоры, отрезая меня от окружающего мира. Именно они помогали мне скрыть древнюю кровь и истинный дар, который я так ненавидела. Глубоко вздохнув, вновь взглянула в зеркало. Отражение перестало быть размытым и неясным. На меня смотрела я. Та самая, от которой я отвыкла за эти годы. Волосы перестали быть седыми. Сейчас они сияли, словно залитые лунным светом. Впрочем, не они тревожили меня, а глаза. Ярко-голубые, сверкающие ярче всех звезд, с вертикальными узкими зрачками, которые пересекали их, деля на две равные части. Сняв очки, подалась вперед и коснулась кончиками пальцев гладкой поверхности. Видеть себя такое было непривычно и странно. Я не только отвыкла от своего истинного облика, меня смущала окружающая обстановка, да и одежда явно была не той. «Да, видела бы меня сейчас бабушка», — хмыкнула я, едва слышно поправляя ворот рубашки. «Она бы слегла с ударом, мама бы неделю со мной не разговаривала, а отец, сомневаюсь, что он заметил бы изменения». Воспоминания о семье болезненно ударили по сердцу, заставив нахмуриться и отвести взгляд. «Интересно, когда-нибудь наступит момент, когда я перестану вспоминать о них с болью и тоской?» Хмыкнув, я вновь уставилась на свое отражение и не смогла сдержать раздражение, увидев глаза. «Не хочу». Достав пузырек, задрала голову вверх и поочередно закапала в каждой по 3 капли. Закрутила крышку и поморгала, чтобы состав быстрее распределился по слизистой. А затем убрала драгоценную ношу в карман. Зажмурилась и застыла, опираясь руками о раковину. 3, 2, 1. Боли я не испытывала, скорее неприятные ощущения. Сначала жар, потом резкий холод и сильное желание почесать веки. Но я лишь сильнее жала бортики раковины. Надо терпеть. Весь процесс адаптации занял от силы пару минут, которые показались мне вечностью. Сморгнув слезы, я коснулась камешков на руках, вновь активируя их. И только после этого взглянула в зеркало. Там снова отражалась Брианна Уайт, студентка 3-го курса факультета артефакторики. Обычная, неприметная, скучная и такая родная. «Ты справишься», — шепнула я своему отражению. На зачистку уборной ушло еще 3 минуты. Скручивая остаточную магию в узел, я аккуратно сложила ее в накопитель и заблокировала. Еще раз осмотрела помещение. С помощью очков проверила на разных уровнях. Мне не следовало оставлять даже крохотные улики, которые могла бы выдать. Убедившись, что все чисто, я вернула рукава рубашки на место, надела пиджак, подхватила сумку и покинула уборную. Сделала всего шаг и застыла, заметив рядом с дверью дракона, который спокойно стоял, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди. От пристального и даже оценивающего взгляда его янтарных глаз сквозь длинную рыжую челку стало немного не по себе. А вдруг он что-то почувствовал? Или услышал? Это же хищник. У них отлично развит нюх на всякие странности. «Расстояние», — догадалась я, едва не хлопнув себя по лбу. «Ну вот как можно было забыть о таком? Только невезения мне не хватало в процессе восстановления зрения личины». «Именно». «Забыла», — призналась я со вздохом. «Заметил. Ты в порядке?» Оттолкнувшись от стены, спросил Корф. «Да, все хорошо». Я поправила ремень от сумки, который неожиданно больно впился в плечо. «А что, ты ждал истерику?» «Только не от тебя. Надеюсь, ты не ждешь от меня извинений, Брианна». «Нет. За что ты должен извиняться?» Совершенно искренне удивилась я. «За грубость, резкость, слова, которые произнес, чтобы вывести тебя из равновесия». Принялся перечислять он. На мгновение гулким эхом в голове раздалось сказанное им совсем недавно. Мне пришлось помедлить несколько секунд, чтобы успокоиться и прогнать тягостные воспоминания и эмоции, которые оно вызвало. Грубости не было, резкости тоже, Флават сказал правильное. Нашел, куда бить. Осталось лишь только понять, действительно нам удалось снять блокировку магии или еще нет. «Так что, наверное, нам стоит продолжить или отложим до завтра?» — деловито уточнил я. «А ты готова продолжать?» — удивился Корф. «А ты? Готов или устал?» Корф перестал играть в гляделки и криво усмехнулся, едва заметно покачав головой. «Скажи, они действительно считают тебя скучной мышью?» «Разумеется». «Идиоты, тебе совершенно нет ничего скучного», — неожиданно заявил дракон. «Серьезно?» — ехидно улыбнулся я. «Может, я все-таки попала в тебя сферой? Или ты ударился обо что-то, пока я отсутствовала?» «Вот об этом я и говорю. Серая мышь должна заикаться, краснеть, бледнеть и дрожать». «Отчасти, что рядом с ней ходит дракон», — догадалась я. «Именно. А ты огрызаешься. Причем довольно бойко. Язвишь, споришь, не соглашаешься, но при этом умеешь признавать свои ошибки». «Мне такое ощущение, что ты сейчас пытаешься сделать мне комплимент», — пробормотала я. «Я бы не посмел совершить такую глупость», — фыркнул Корф, бросив на меня насмешливый взгляд. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, а потом громко расхохотались. Да, если бы неделю назад мне сказали, что вот так легко и просто буду общаться с Хантером Корфом, мы будем подшучивать друг над другом, а потом смеяться, я бы точно не поверила. «Ну так что, продолжаем тренировку?» — отсмеявшись, спросила я. На сегодня хватит. Твои эмоции еще слишком яркие. Пусть немного улягутся. А вот завтра продолжим». «Хорошо», — кивнула я, направляясь в сторону выхода. «И что теперь? Куда дальше?» Алифа должна была отправить Фила сообщение. «Надо его перехватить», — ответил он, шагая рядом. «И как это сделать?» «Надо будет подняться в сторожевую башню». «Зачем?» Сторожевая башня была самым высоким зданием в Академии. Ее острый шпиль возвышался над городом, сверкая золотым напылением. По большей части башню использовали для экспериментов стихийники. А где еще играть с воздушными потоками, как не там? Я ж туда никогда не поднималась, просто не видела смысла. Затем буркнул Корф и нахмурился, глядя вперед. «А что тут делает твой дружок?» «Что?» Я тоже повернулась к выходу, где обнаружила долговязую фигуру Майка, который терпеливо ждал, когда мы подойдем поближе. «О, нет!» — прошептала я, замедляя шаг. «Опять что-то забыла?» — сообразил Корф. «Да. Майк хотел после тренировки заняться изучением новой работы Ллойда». «Кого?» «Знаменитый артефактор, который изобрел новый способ крепления разнополярных предметов между собой. Это же настоящий прорыв науки». «Ясно. И что? Откажись, скажи, что передумала, устала». «Я не могу», — прошипела я недовольно. «Майк мой друг». «Тем более. Друг должен понять». Расстояние между нами сокращалось катастрофически быстро. Мне пришлось еще понизить голос, чтобы друг не расслышал нашу беседу. «Не могу». «Так и знала, что он тебе нравится». Раздраженно буркнул Корф и неожиданно заявил. «Ладно, я сам все решу». «Что?» Только успела выдохнуть я, застыв. А дракон уже ускорился. «Корф, стой!» «Бесполезно. Он уже оказался рядом с Майком».